What's up, dog? Незнакомое место, пустая голова, страдает сердце. Я потерял тебя, мне бы найти себя, чтобы куда-то одеться. Без сожаления, пуля в затылок всему, что мое. Ты не волнуйся, все завтра пройдет. Может, само я падаю, падаю, бегу. Нет проблем, но есть повод. Повод убиваться, мой нерв, оголенный провод. Моя музыка, ржавое ведро, вязкая рутина. Попадая в цель, я попадаю в морг. Небрежное тело, неполная мысль. Шаткий характер, не огонь или искры. Незнакомое место, пустая голова, страдает сердце. Я потерял тебя, мне бы найти себя, чтобы куда-то одеться. Я падаю.